закрыт аэропорт. Мне в шумном зале вспоминается иное. Во сне летя во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеной. Поля окрестные мокры, на сто губерний ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите вы, торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под брань начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда ни ехать, ни идти, в любом столетии, в любое время года, разъединяют нас пути, объединяет нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Привычно чокается здесь поэт с фельдъегерем, гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, вино за здравные, печали лучший лекарь. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная, да будочник коллега. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века.